той жизни, которой живем мы, коренные жители. Когда-нибудь я ее вам покажу». Он смотрел очень пристально, и в его непроницаемых глазах Каро угадывала скрытое чувство, словно тайный, важный, особый смысл заключался в его словах. Чувствуя смущение, почти страх, она торопливо произнесла: «Вы пообедаете со мной, не правда ли, ваша светлость?» Принц весело рассмеялся. «Почту за честь. Я тронут вашей снисходительностью. Вы так добры ко мне». Наступили короткие южные сумерки. Гамид не умолкал, расспрашивая о Сарии и Гасане, вспоминал Париж и Каир. Становилось темнее. Принц задумался. Горящий конец его папиросы вспыхивал в темноте, освещая лицо и линию шеи. «О чем вы думаете, Каро?» — прервал он молчание. Впервые за все это время он назвал ее по имени. Каро ответила с легким нервным смешком: «А вас?» Она остановилась и продолжила другим тоном: «Я думала о том, как живописен ваш костюм». Бесшумно выросший из темноты Гасан доложил, что обед подан. Он низко поклонился принцу, приложив руку ко лбу. Каро казалось странным обедать наедине с Гамидом. К своему удивлению, она заметила, что он употреблял духи, сладкое благоухание которых доносилось до нее. «Что у вас за духи?» — спросила она. «Мне очень нравится их запах». «Это арабские, со странным названием «Дивный час».» В его голосе дрогнуло теплое чувство. Легкая краска залила щеки Каро. «Красивое название», — сказала она рассеянно. «Как хорошо прожить дивный час, воспоминание о котором навсегда останется в памяти», — тихо произнес Гамид. «Где находится ваш лагерь?» — поинтересовалась девушка. «Вон там, вблизи гор», — он указал на восток. «Но вы должны переплыть Нил», — удивилась Каро. «Ну и что же? У меня есть Филука». «А, понятно». И Каро заговорила о своей жизни на вилле, о золотых песках пустыни, о глубоком покое и одиночестве, которое подчас тяготило ее. «Я думаю, женщине, принадлежавшей к обществу и привыкшей к шумной жизни больших городов, не так легко отречься от своих обычных интересов, друзей и развлечений», — заключила она. «По-вашему, для такой женщины было бы жертвой провести всю жизнь в пустыне? Вы считаете, что все эти обычные интересы, друзья и развлечения имели бы для нее такое значение, полюбя на человека, с которым должна была бы остаться в пустыне?» Каро медлила с ответом. При новых чувствах, проснувшихся в ней, она не знала, что сказать. «Трудно ответить на такой вопрос», — произнесла она наконец. «Неужели? А мне это было бы нетрудно. Я пожертвовал бы всем собственной жизнью, жизнями других людей, всеми своими интересами, всем, что заполняет теперь мое существование, ради любимой женщины, ради ее любви ко мне». Он говорил медленно, тихо и мягко, но в его словах, в его голосе трепетала затаенная страсть, лишавшая Каро спокойной уверенности. Скрытая напряженность чувствовалась между ними, как бывает всегда, когда мужчина и женщина заговорят о любви. Запах цветущих апельсинов и роз вливался в комнату. Каро в первый раз поняла, какая сила страсти таится в Гамиде. Он был очень живописен в белом широком бурнусе, стройный, высокий, красивый. Они вышли в сад, и Гамид, остановившись под апельсиновым деревом, сорвал благоухающий листок. Странным, задыхающимся голосом он спросил ее: «Вы ждали моего приезда?» К своему глубокому огорчению Каро почувствовала, что снова краснеет. «Конечно, я предполагала, что вы приедете. Я очень рада вас видеть», — сказала она холодно, почти безразлично. Гамид рассмеялся. «Ваш тон противоречит вашим словам». «Нет-нет», — пробормотала она смущенно, — «я действительно вам обрадовалась. Несмотря на очарование окружающего, мне все же здесь одиноко».